Глава 9, в которой победа оказывается иллюзией. Вот все-таки надо иногда особо взорвавшимся гражданкам встряски устраивать. Очень много пользы из этого извлечь можно. Например, спокойный тихий вечер и сырники на завтрак. Но, правда, при этом следует помнить, что перегибать палку нельзя, поскольку никогда не знаешь, когда сам окажешься на их месте. Жизнь качели, я про это уже говорил. Сначала ты наверху, а мгновением позже уже внизу. А еще Вика даже и не подумала возмутиться тем фактом, что сразу после завтрака я намылился отправиться в игру. По-моему, ее этот факт даже обрадовал. Но оно и понятно. Лучше в дурацкой капсуле, но под приглядом, чем невесть где, невесть с кем. Впрочем, может, я и неправильно оцениваю ситуацию, преувеличивая свою ценность в ее глазах. Но это не так и важно. Временный мир и покой в жилище установились, и ладно. Все равно все точки над «и» будут ставиться тогда, когда падет странник. Не знаю почему, но во мне поселилась уверенность в том, что именно это событие и станет конечным пунктом моего путешествия по виртуальной реальности. А еще мне все сильнее и сильнее казалось, что именно это и было тем самым главным, ради чего меня в игру и отправили. А все остальные забавы, вроде поисков ключей и возвращения богов, являлись не более чем гарниром вокруг куска мяса. С чего я это решил? Почему? Не знаю. Но вот не отпускала меня эта мысль. Интересно, а что по этому поводу думает сам странник? И размышляет ли он на подобные темы вообще? Интересно было бы узнать. Да и вообще он крайне занятная фигура. Хотя нет, занятное не то слово. Мрачное, непредсказуемое. Я бы сказал, мистическое. Вот это будет верно. Он ведь всегда появлялся там и тогда, когда я его не ждал. Но при этом он-то знал, где и когда я буду. Ну, разве кроме того случая под землей, около первого заброшенного города, когда мы случайно столкнулись. И да, мы с ним связаны. Я же это давным-давно осознал. Причем не его меткой на моей руке, а как-то по-другому. А еще мне совершенно не хочется, чтобы с ним что-то случилось здесь, в реальности. В игре я сделаю все, чтобы он пал, но здесь приложу все силы, чтобы до него не добрался Азов со своими головорезами. Точнее, сделаю все, что смогу для этого. Правда, могу я немного. Дело не в том, что я такой хороший. Просто с раннего детства есть у меня один принцип – как ко мне, так и я. Зло и добро одинаково помню. Так вот, странник мне свинью ни разу не подкладывал. У меня принципов мало, почитай, что их и вовсе нет. Но те, что наличествуют, я блюду. А после эти мысли у меня из головы вылетели, поскольку я оказался на том самом месте, где вчера свадьба пела и плясала. Но то было вчера. А сегодня здесь был вытоптанный сотнями ног луг, по которому бродили слегка ошарашенные отсутствием всегда тут присутствующие травы овцы. Они шатались по этой пустыне, скорбно опустив головы, время от времени сталкивались друг с другом и грустно делились впечатлениями. «Вы никогда не слышали печального овечьего мэ, в которое вложена неземная печаль и полное разочарование всем мироустройством? Вы не знаете, что такое истинное горе». Одна из них наткнулась на меня, подняла голову и невесело что-то проблеяла, как видно, и меня призывая поскорбеть по поводу невесть куда девшейся ранневесенней зелени. Но мне было не до сочувствия. Мне надо было спешить в замок, где, должно быть, уже собрались мои сокланы. «Отстань, жвачная!» – пнул я овцу в каракулевый бок. «Давай, давай, вали с дороги, меня там уже, небось, ждут. Ух, хали-гали, понимаешь!» И верно, ждали. Не скажу, что уже собрался вот прямо весь клан, но кворум точно был, и даже более того. Причем непосредственно лучшие люди нашей кунсткамеры здесь присутствовали все как один. И я увидел Снуфа, который о чем-то спорил со Славом, спаянную воедино алкоголизмом и многочисленными драками четверку гномов, которой нынче примкнул и Вахмурка, а Мацы, как бы между делом подбиравшего ключи к массивному замку, висящему на дверях, ведущих в подвалы замка, Сайрин, которая, как видно, в честь Рида, нынче приоделась в одежды пестрых цветов и сейчас гадала по руке Фреи. В общем, все наши были на месте. Единственным, что вызывало некий диссонанс, была тишина в небесных сферах. Никто не улюлюкал в горных высотах, не сыпал искрами, не плевался и не горланил так, что уши закладывало. Проще говоря, трень-брень, похоже, отсутствовала, и это было странно. Но не неприятно. Для ловушек тайников и замков у нас вон тот же Амадзе есть, а бардака в рейде поменьше будет, а то и вовсе не будет. «Ну, все собрались?» – громко сказал я, подходя к лестнице, ведущей в замок. Именно на ее ступенях, уже по хорошей народной традиции, и разместилась основная часть моего клана. Или еще нет? «Времени без пяти», – сообщила Каролина и обвела глазами собравшихся. «Давай еще минут 10 подождем». «А может, 5?» – внесла предложение Фрея, отмахнувшись от Сайрин, бубнившей что-то вроде «Я вижу принца на белом коне, но вот только не к тебе он скачет, а от тебя, наверное, ко мне или к Мыси. Она лысенькая, прикольная. Не равен час наше клановое проклятие притащится, и тогда пиши пропало». «Надо будет Треньке повязку на левый глаз подарить», – засмеялся Слав. «Такую покозырнее, шелковую с вышивкой, чтобы точно носила». «Зачем?» – удивилась девушка. «Для связки образ внешность. Будет она у нас штатным лихом одноглазым». Над этой, прямо скажем, незамысловатой шуткой засмеялись не все. Просто не все знали, кто такое лихо одноглазое. Фольклор – уходящая натура. Бэтмена знают все, а классических персонажей из русских сказок уже не каждый. «Припрется, значит, припрется», – сказала, как отрезала Каролина. «Как верно заметил Хейген, она одна из нас. Будем терпеть, что поделаешь. Ну, а если совсем у нее башню сорвет, то я ее грохну прямо там. Хрен с ним. Похожу немного в статусе агро». «И ведь не шутит. Грохнет». «Игрок Каролина предлагает вам присоединиться к рейду, всех убьем, одни останемся. Принять приглашение?» «Хорошее название, ничего не скажешь. Главное, оригинальное. Но с другой стороны, мне теперь рейд создавать не надо, и это очень даже славно. Я как-то раз это делал, но это когда было. Уже и не помню, что там к чему». «Игрок Каролина передала вам лидерство в рейдовой группе. Желаете просмотреть уже выставленные ей условия проведения рейда?» «Нет, не желаю. Кро человек сложный и с изрядными тараканами в голове, но в этих вопросах она точно лучше меня разбирается. Я бы вообще оставил за ней командование, но это может вызвать ненужный резонанс». «Желаете изменить уже выставленные ей условия сбора трофеев?» «Ответ тот же, да и другие дела у меня на оставшееся время нарисовались. Просто я приметил во дворе человека не из нашего клана, и совершенно непонятно, что здесь делающего». На скамеечке близ стены вольготно разместился Гедрон Старый, лидер Диких Сердец. Увидев, что я его заметил, он помахал мне рукой, приветствуя, и мотнул головой, давая понять, что нам есть о чем перекинуться парой слов. И правда, есть такое. На свадьбе мне так и не удалось с ним толком поговорить, так что надо использовать момент. «Ждем 10 минут, потом выступаем. Кто не успел, тот опоздал», – подытожил я, обращаясь сразу ко всем, и направился к своему старому знакомцу. «Привет!» – Гедрон маленько подвинулся, уступая мне место. «Поредить решили, значит? Хорошее дело, богоугодное. Куда направляетесь?» «Туда!» – показал я рукой на север. «А потом туда. А потом все вокруг да около». «Понимаю, понимаю», – закивал старый. «Сие тайна великая есть, одна из твоих многих». «У меня и тайны?» – возмутился я. «Да откуда? Ты просто забыл, что я человек, душа нараспашку, рубаха парень». «Ну да, ну да». Опять же не стал спорить со мной Гедрон. «Так оно и есть на самом деле. И тогда сразу тебе вопрос в лоб, если ты такая открытая для диалога личность. Какие у тебя дела с вербом САП?» «О как!» – уже непритворно удивился я. «А с чего ты взял, что меня и клан со столь непроизносимым названием что-то связывает?» «Кукушка в лесу накуковала», – широко улыбнулся Гедрон. «Чего ты моргаешь?» «Ну хорошо, стрекозка крылышками нажужжала». «Сдай мне эту стрекозу, и я отвечу тебе на твой вопрос», – предложил я ему. «Просто таким жужжалкам надо крылышки на дальних подходах обрывать». «Не хочу тебя расстраивать, но этому представителю животного мира хрен ты чего оборвешь», – вздохнув, сообщил мне лидер диких сердец. «Потому как зовут сию насекомую звучным именем Ревар, и при всем моем уважении, эта цель не по тебе и не по мне. Я вообще не очень представляю, кто бы мог этой жадюге бороду подровнять. Разве что двойные щиты, но в свете последних событий и этот вариант совсем не вариант». «Стоп!» – остановил я его. «Каких событий? Я что-то пропустил?» «Судя по всему, да». Гедрон недоверчиво глянул на меня. «Слушай, а ты точно клан-лидер? Может, ты подставное лицо? Просто помимо раздувания щек и красивого значка над ником, людям с нашим статусом положено знать все, что происходит в игре, и даже немного больше того. Ну, если у тебя, как у клан-лидера, есть желание чего-то в ней добиться». Хворал я. Мне стало немного дискомфортно. Сильно. Неделю. «И чего?» – пожал плечами Гедрон. «Одно другому не помеха. Ну, не в состоянии ты в игру зайти, ладно. Но форум-то почитать можно, правда? Особых откровений там не найдешь, но основные новости все есть. Хейген, двойные щиты еще на той неделе распались, как зеркало разлетелись по игре на мелкие осколки. Конфликт верхушки клана, не сговорились лидеры, похоже. Такое бывает и часто. Сначала не поладили, потом поругались, а потом кто-то в запале нажал кнопку распустить клан, хотя, может, это и маневр какой, особо хитроумный. Там такие непростые люди у руля стояли, что ты?» «Вот так новость. Интересно, а куда теперь занесло моего закадычного недруга Мюрата и его компанию? Не верю я, что он надолго останется без хозяина. Не тот это человек. Да и вообще, он как-то попритих в последнее время. Не звонит, не пишет. А совсем еще недавно я прям не знал, как от этого надоедало избавиться. Может, дело как раз в том, что его длинный нос учуял перемены, и я автоматически отошел на второй план. Впрочем, какая разница? Исчез Мюрат с горизонта. Хорошо. Двойные щиты распались. Вообще отлично. Давай, Хейген, берись за ум, наставлял меня тем временем Гедрон. Или не мудри особо, передай бразды правления своей заместительнице. Я тебе честно скажу, на правах старшего и более опытного товарища. Она больше лидер, чем ты. За час до начала пришла, всех пришедших отметила, с офицерами планерку провела, а ты вон за 5 минут до нарисовался. Не обижайся, но так себя грамотные руководители не ведут. Ты же не просто какой-то игрок. Ты первый среди равных. И доказывать всем остальным ты этот факт должен ежеминутно. Ты лидер. Ты задаешь тон в клане, и по тебе будут судить о нем и свои, и чужие. Разделал он меня, как мясник, тушу, и каждое слово его правда. Неприглядное, не сказать обидное, но так оно и есть на самом деле. А самое главное, и возразить-то нечего. И уж тем более объяснить ему, что мне клан этот нужен, как рыбий зонтик. Там, если начинать рассказывать с самого начала, столько всего придется выложить, что страшно подумать. «Ладно, я тебе не мама, не бабушка и не дежурный сержант», глядя на мое лицо, произнес Гедрон. «Вернемся к нашим баранам. Так что насчет вербумсав?» «Знаешь, тоже вокруг да около ходить не буду», признался я. «Хотелось мне у тебя узнать, что они из себя представляют, а теперь уже не знаю, как поступить. То ли ты им друг, то ли враг, пойди пойми». «Не враг точно», заверил меня старый. А вот подружиться с ними не откажусь. В этой связи просьба. Сведи меня с их лидером. Времена сейчас смутные, не то что раньше. Потому письма вроде «может, повстречаемся, покушаем мясных деликатесов, потрещим о разных всякостях» теперь не в ходу. Все решают репутация и рекомендации. С репутацией, увы, у нас все еще не так ладно, как хотелось бы. Потому я к тебе и пришел. Мы вроде как не чужие друг другу люди. На самом деле я представляю, как сейчас Гедрон себя переламывал. И ценю это. Сами посудите. Лидеру одного из старейших кланов, ранее годами не вылезавшего из топ-5, приходится просить какого-то мутного чувака о протекции. Унизительно? Не то слово. Да еще с его-то самолюбием. Но старый пересилил себя. Вот он, настоящий предводитель. Ради себя, думаю, он спину гнуть не стал бы, а вот ради дела смог. Уважаю. Нет проблем, кивнул я. На днях я должен с ними повстречаться. Слово замолвлю. А что, они действительно сильный клан? Просто я до того о них не слышал даже. Скажем так. Они особо на показ себя никогда не выставляли, но если надо, могут многим глаз на задницу натянуть. Подумав, ответил мне Гедрон. Не всем понятное дело, но тем не менее. С гончими или ветром надежды им, конечно, тягаться будет не под силу, не тот уровень, но вот нашего общего друга Сайруса они уделают как бог черепаху. Так что для Альянса они самое то. Альянса? Хейген, я же тебе уже сказал. Времена настали смутные, пояснил мне лидер диких. Грядут перемены, и пользу из них извлекут только те, кто додумал объединиться до того, как все начнется. Ну, или совсем уж мелкие кланчики, до которых никому дела нет, и которые сами никуда не полезут. Они под пни забьются, и грядущие лихие дни там пересидят. Молнии в низины не бьют. «А мне ты чего альянс не предлагаешь?» – усмехнулся я. «Так ты и так никуда не денешься?» – в тон мне ответил старый. «Мы все давно одной веревочкой повязаны. Ты, я, Глен. У нас одна группа крови. И, кстати, прописка тоже. И если все совсем уж хреново повернется, будем разыгрывать местную карту. Кланы NPC-шные поднимать под лозунгом «Спасай пограничье». Закроем границы, соберем вокруг себя всех союзников из тех, с кем дело иметь можно, ощеримся мечами, засядем в обороне и будем выжидать, пока крупные хищники друг друга в схватках измотают. Я такой вариант уже прикидывал. «Стратег», – протянул я. «Но кто-то ведь должен в будущее смотреть». Без тени сарказма сообщил мне старый. «Ты вечно в облаках летаешь и невесть где шляешься. Глен орлеплещик, кто остается? Только я. Вот навожу мосты с кланами средней руки, пробиваю, с кем дело иметь можно. Вербумсап как раз из таких». «Договорились», – протянул ему руку я. «Что смогу, то сделаю». «Вот и славно». Гедрон встал с лавочки. «Вот и хорошо». Я тогда дальше пошуршал, дел у меня еще полно. Да и тебе пора. Вон, кролина твоя уже подбочинилась на нас, глядя. И правда, Кро, перехватив мой взгляд, нахмурилась и постучала себя пальцем левой руки по запястью правой, как бы говоря. пора, любезный друг. Ну, может, и недословно, но по смыслу все именно так и обстояло. Ну да, обозначенное время ожидания за разговорами уже истекло, но откладывать в долгий ящик одно теперь уже решенное дело мне не хотелось. Добрый день, Айболитка. Буду рад встретиться для обсуждения вопроса, обозначенного в вашем письме. Предлагаю провести эту встречу завтра в понедельник в 19:00 по московскому времени в городе Селгари в Духане Кривого Ибрагима, что расположен рядом с главной городской площадью, недалеко от аукционного дома. Если время и место вас устраивают, просьба подтвердить это письмом. Если нет, я готов рассмотреть ваши варианты. С уважением, Хейген из Тронье. «Хейген!» – рявкнула Каролина. «Самое время эпистолярными экзерсисами заниматься. До того времени у тебя на это не было?» «До того темы для написания письма не имелось», – парировал я. «А теперь она появилась». «Дзинь! Я не опоздала?» – раздался писклявый голосок. «Нет, не опоздала. Блин!» «Вы меня все это время ждали, да? Всем кланам? Мне прямо даже неловко как-то». «Не только тема для письма появилась», – простонала Фрейя. «Еще и это маленькое чудище явилось». «Сама ты чудище!» Моментально вызверившись, фея описала круг над головой трагично заламывающей руки целительницы. «На себя посмотри!» «Цыц обе!» – скомандовал я. «Трень, лови приглашение. Еще кому надо бросить? Второй раз спрашивать не буду. Нет? Тогда строимся по трое, и я открываю портал». Что примечательно, уже на той стороне портала я обнаружил, что Назира, который после свадьбы вернулся к своим обязанностям и ошивался всю дорогу неподалеку от той скамейки, где я беседовал с лидером Диких Сердец, рядом со мной нет. И Кейла Броунинга тоже, хоть тот и бряцал оружием наравне с нашими воинами. Надо думать, потому что рейд. Нельзя НПС в нем использовать как физическую или магическую силу, если это не предусмотрено условиями. Здесь, видимо, не предусмотрено. Вот они и остались там, в замке, ожидать нашего возвращения. Впрочем, кроме меня этого никто больше и не заметил. Народ с интересом оглядывался, окидывал оценивающим взглядом развалины и ждал дальнейшего развития событий. «Друзья!» – гаркнул я. «Соратники! Сегодня прекрасный день! Я бы даже сказал, прекрасный распрекрасный день для нашего клана! Сегодня мы вынесем инстанс с нуля! Да-да! Вы не ослышались? Этот инст, так сказать, девственен!» «Фу-фу-фу!» – переглянулись Тиса и Фрея под гогот мужской части клана. «Пошловато сказано!» «Что? Нормальное сравнение!» – не согласился я. «Немного вычурное, но в рамках...» «Ладно, не суть. Вон там есть дыра, которая сейчас завалена камнями и являющаяся входом в очень и очень недружелюбную локацию, битком набитую гоблинским отродьем. А в конце ее мы еще столкнемся и с их руководителем, которого зовут Смух Драное Ухо. Полагаю, что просто нам там не будет, это уж гадалки не ходи. Но зато и пожива ждет неплохая, сами понимаете». «Нехоженый инстанс!» Причмокнул Славы, потер руки. «Мечта настоящего мародера!» «Так!» Каролина оттеснила меня плечом, а после даже вскарабкалась на камушек. «Для тех, кто не в курсе, этого самого Смуха валим в последнюю очередь, только после того, как будут разбиты все ящики и бочки, обстуканы все стены, перевернуты все камушки, обшарены все кучи с мусором. Эх, кабы знать, сколько там залов будет!» «7», – тут же ответил я. «Информация проверенная, из компетентного источника». «Не всякому источнику можно верить», – наставительно произнесла моя заместительница. «Скажем так, Наводка на этот инстанс была получена мной в качестве награды за один квест, подумав секунду, сказал я. Так что 7 залов с гоблинами, 8 с главным боссом. Классика. Еще на той неделе я бы вряд ли стал так распинаться перед кучей сокланов, среди которых, возможно, есть кроты. Согласитесь, любой маломальски натасканный аналитик сразу же задумается, что это за квест такой, за который дают наводку на нехоженый инстанс. Но в свете последних событий приоритеты немного сместились. Пусть ломают голову, мне это по барабану. Скоро нам всем не до того будет. Есть в смутных временах свои плюсы. Трудно это отрицать. Чудненько, потерла руки Каролина. Несколько человек непроизвольно повторили ее движение. Стало быть, в 8-й зал ни ногой, пока я, точнее Хейген, не даст отмашку. Ты, подумав, произнес я. Не я. Кро, забирай полномочия координатора обратно. Тебе это в радость, а мне хочется просто мечом помахать. Надеюсь, никто не против? Народ замахал руками, давая понять, что им все едино. Главное, айда внутрь гоблинов гонять. Вахмурка и остальные гномы, штурмовая группа, начала раздавать команды Каролина. Идете первыми на острие. Второй эшелон, Слав, Роско, Сандр. Ну и еще ты и ты. Меняйте гномов, если их сильно прижмут. Снуф, Гудвин, Мыс, Арвальд, на вас Фрея и Тиса. Сами понимаете, чтобы ни волоска с их головы не упало. Хиллеры наши все. Так, вы четверо прикрываете наших варюг. Вон того невысокого и вон той, с крыльями. Если будет альтернатива, кого именно спасать, выбирайте Амадзе, его больше жалко. А меня меньше? Возмутилась фея. А тебя так много, что не убудет. Невозмутимо парировала Каролина. И потом. Полагаю, что даже гоблины тебя убивать не станут. Они в стороны разбегутся, только тебя завидев или заслышав. Ну а если серьезно, то запомни накрепко. Твое время наступает только тогда, когда я это разрешу. В бой не лезешь, нам не мешаешь. Твоя работа – ловушки, тайники, замки. Поняла? Поняла. Хмуро буркнула фея. Вот всегда так. Самое интересное и не мне. Сначала плащ обломился, теперь фан пролетает мимо меня. И где справедливость? Там, за облаками. Ткнула пальцем в небо Каролина. Итак, продолжим. Стрелки. Инструктаж был исчерпывающий, и слушая его, я снова осознал, насколько был прав Гедрон. Вот она, настоящий лидер. А я так, муляж. Если получится, то после ухода из игры я договорюсь с Костиком, чтобы тот перевел клан на нее. Ну или как это правильно называется. Вскоре валуны, скрывавшие вход, были отвалены в сторону, и я шагнул в черный, пахнущий сыростью и червивой землей проход. Хотя я лидерские полномочия и передал, но право первой ночи у меня никто отнять не сможет. Поздравляем вас! Ваш клан первый, кто смог обнаружить данное подземелье, и данное достижение бесспорно заслуживает награды. Каждый из тех, кто будет участвовать в прохождении данного инстанса и останется в живых к тому моменту, когда будет повержен предводитель противостоящих вам сил, получит титул «Первопроходец Гроза Гоблинов». Специальные награды за первое прохождение данного инстанса. Количество выпадающего из монстров золота увеличено на 15%. Шанс к выпадению из монстров вещей и предметов увеличен на 10%. Шанс обнаружить в подземелье редкие, уникальные, эпические предметы или заклинания увеличен на 5%. Опыт, получаемый участниками рейда за убийство монстров, а также за обнаружение и дезактивацию ловушек, увеличен на 2,5%. Важно! Какие-либо дополнительные квесты в данном подземелье отсутствуют. Удачи вам, отважные первопроходцы! «Ловушки таки есть», – вздохнула Кролина. «Я надеялась, что без них обойдемся. Амадзе, ты все понял?» «Не дурак», – звонко ответил маленький Рога. «Входы, выходы и углы. Да и вот что важно. Никто не трогает никаких сундуков. К ним почти всегда какая-нибудь гадость прилеплена». Впрочем, последняя реплика особого смысла не имела. Кролина еще до того 5 раз повторила, что до того момента, как мы зачистим 7 первых залов, никто ничего хватать не будет, кроме разве лута, выпадающего из убитых монстров. Вот зачистим основной массив, и тогда уж обшарим все. Разумеется, до того, как войдем в зал, где обитает смук рваное ухо. После его смерти начнется отчет времени до неизбежного респауна, а нам это не нужно. «Пошли, парни!» – скомандовал Амадзе бойцам, которых к нему приставила Кролина. «Проверим, что там у первого зала. Но вперед меня никто не суется. Запомните это накрепко. Трень, ты там тоже сверху поглядывай, может, я чего пропущу». «Не дураки», – с достоинством сообщил ему один из ребят. «Не боись, все путем будет». И да, ловушки обнаружились. Много. 4. 2 на полу, 2 на стенах у самого входа. Того, кто полез бы в него без предварительной подготовки, 2 раза обдала ядом, а после поджарила на огне и проткнула длинным острым прутом. Причем Амадзе пришлось очень попотеть именно с огненным капканом. Серьезная оказалась штука. 5 минут Рога сопел, прежде чем ее снял. «В углы не суйтесь», – посоветовал он гномам, которые, оттеснив его назад, выходили на передний план, сопя и сжимая рукоять топоров. «Думаю, там тоже всякой пакости может быть понапихано». «Нам углы без надобности», – сурово заявил Трурер, и его собратья по расе зловеще заухмылялись. «Простор пещеры и врагов побольше. Вот что нужно правильному гному. А по углам пусть всякие разные жмутся. Ну что, братья, молот и пиво! Молот и пиво!» Свирепо распушив бороды, поддержали его остальные подгорные жители и, громко топая подкованными сапогами, устремились в первый зал. «Все, наше место на галерке», – сообщил Амадзе раздосадованной фее. «И не надо делать такое лицо. Они машут железом, это так, но основной доход из этого предприятия им принесем мы, поверь. Рубить и колоть – дело нехитрое, да еще и не слишком прибыльное. А вот найти то, что спрятано на виду у всех – это уже высший пилотаж». Собственно, вскоре в коридоре и остались только они на пару со своей охраной, опечаленной не меньше, чем Трень-брень. Остальные постепенно втянулись в просторный зал, где в данный момент основные силы нашего клана методично истребляли визжащих гоблинов, стаями выбегавших из противоположного от нас выхода, а также из почти незаметных боковых проходов. Особого труда это не составляло. Уровень нападающих на нас паршивцев был не слишком высок, а их оружие не отличалось особой убийственностью. Другое дело, что их много было, это да. Да еще этот их несмолкаемый гвалт. «Еда, еда пришла!» Здорово раздражал. Я лично успел прибить 2 негодяев, прежде чем враги кончились. Причем без каких-либо проблем. «Лесные гоблины там», – заметила Кролина, собирая свои стрелы, оставшиеся на полу после того, как исчезли тела поверженных противников. «Впервые вижу их в подземелье». «Так-так», – раздался голос Амадзе, который, убедившись в том, что все враги уже истреблены, осторожно вошел в зал. «Вон на том сундуке проклятие, и ловушка вон в том углу, где бочка разбитая лежит. Как, собственно, я и говорил. Малая, ты ее видишь?» «Ага», – неожиданно послушно ответила фея. «Зелененьким светится». «Вот ты ее и снимай», – распорядился Рога. «К сундуку не суйся, он тебе пока не по зубам. Там я сам работать стану. Только прогуляюсь с ребятами ко второму залу, проверю переход и вернусь обратно. Чего зря время терять. А боковыми штольнями мы с тобой потом займемся. Вы двое остаетесь с ней, ясно? Вдруг какой запоздавший гоблин выскочит. Кро, чего ты встала? Пошли уже. А повезло нам с ним, да? Я до сегодняшнего дня как-то не особо Амадзе выделял из общей массы. Да он и сам лишний раз на передний план не лез. А тут прямо раскрылся во всей красе. И потянулись однообразные залы. В смысле архитектуры однообразные. Широкое помещение с низким потолком, тусклое освещение, под ногами хлюпает какая-то жижа, а по углам громоздятся кучи мусора с ловушками и без. И толпы врагов, с воем и криками встречающие нас и пытающиеся убить. Правда, тут кое-какое разнообразие было. Если в первых четырех залах нам противостояли лесные гоблины, то, начиная с пятого, их сменили горные, приятно напомнившие мне присной памяти Фалька, ну, того пакостника из дикой роты, которого я собственноручно прибил во время форсирования Крисны. Эти архаровцы были противниками посерьезнее, чем их лесные сородичи. Нападали грамотней, уровни у них были повыше, да и вооружение получше. В ход пошли узкие кривые клинки, стрелы с кованными наконечниками и даже кое-какая шаманская магия. Ей, кстати, одного гнома здорово шандарахнуло, чуть не убило. А мысь заработала стрелу в плечо и вместе с ней неслабое отравление на 2 минуты, которое успело ополовинить ее здоровье. Да и многим другим по мелочам досталось. Ничего серьезного, но все же. А в 7-м зале, где было посуше, чем в предыдущих помещениях, и еще имелась здоровенная бронзовая покрытая патиной дверь, вовсе уж серьезный заруб получился. Взрослый, я бы сказал. Наши магички не покладали рук, отхиливая гномов, которые приняли на себя удар на редкость рослых и мускулистых гоблинов, умело орудующих саблями с темными клинками, покрытыми рунной вязью. Меня самого один из этих бравых ребят зацепил, сняв 10% здоровья. Как он успел изогнуться и уйти от моего удара, да еще и рубануть меня в ответ, я так и не понял. Но после этого изрядно рассвирепел и напустил на него змей, заодно опробовав новое приобретение в боевой обстановке. Вообще-то, по-хорошему, надо было это куда раньше сделать, но память не к черту. Но лучше поздно, чем никогда. Хороший скилл оказался, лучше, чем душа волка, причем не только по уровню, но и по степени воздействия на противника. Юрких чешуйчатых гадин убивать врагу было куда сложнее, чем крупного волка, да и 6 ядовитых клыков вреда приносили куда больше, чем 1 зубастая пасть. А самое главное, шустрый гоблин мигом забыл про меня, пытаясь зарубить и даже растоптать злобно шипевших рептилий, что и стало причиной его смерти. Я ждать не стал и шустро рубанул его мечом по шее. Причем в тот момент, когда его голова слетела с плеч, я зачем-то выкрикнул: «Эту смерть дарю богине Тиамат!» С чего это мне в голову пришло? В какой связи? Понятия не имею. Но вот результат не заставил себя долго ждать. «Богиня Тиамат милостиво приняла ваше подношение, игрок Хейген. Урон, который вы будете наносить своим противникам, увеличен на 5% сроком на 1 час. Внимание! Важно! Одновременно может использоваться только 1 божественный бонус, и до того момента, пока его действие не прекратится, другого вы не получите. Данное правило действительно для бонусов всех божеств, присутствующих в Роттермарке». Смысл последнего предложения был немного туманен, но я понял его так, что, мол, полученные бонусы не суммируются. Кто бы из богов тебе чего не подкинул, действует только тот дар, который был первым, и пока его сила не иссякнет, ничего ты больше ни от кого не получишь. А если и получишь, то не используешь. Ну, вообще хорошо. Надо будет этим делом пользоваться постоянно. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Тем временем бой кончился, и народ, поглядывая на темную закрытую дверь, начал собирать лут. «Ну что, дело почти в шляпе», – подытожила Кролина. «Теперь пришло время мародерки. Надо думать, что эта парочка первые 3-4 зала уже полностью разминировала, так что с них и начнем. И, народ, ни сантиметра не пропускайте. Времени, слава богу, у нас вагон, респауна тут нет, так что торопиться нам некуда. Каждый отнорок проверить, в каждую щелку заглянуть, ясно?» «А то!» Бодро откликнулись сокланы и дружно топоча помчались туда, откуда мы недавно начали свой путь. Вообще, это все мне чем-то напомнило сбор грибов. Тут, как и в лесу, важным было даже не то, что ты потом эти грибы будешь есть, ну или там сушить. Важен сам процесс. Найти побольше и получше, причем желательно уделать своим результатом всех. Азарт, азарт. Это был именно он. Не скажу, что мой личный результат был лучшим, хотя кое-что я все же отыскал. В одном из боковых ответвлений второго зала я вскрыл не очень-то умело спрятанную захоронку, где обнаружился неплохой перстень для мага 60 уровня, а в куче прогнивших досок разыскал свиток с заклинанием для боевого мага. Тоже не очень высокоуровневый, но неплохой. Так, по крайней мере, сказала Кролина. А лучшей в поисках спрятанного добра оказалась трень-брень. Она лично отыскала с полдюжины тайников в стенах, причем в одном из них лежали сразу аж 3 элитных вещички, причем одна из них была на плюс 110 уровень, то есть на аукционе за нее отвесили бы золото где-то на пароход. Зато сундуки, которые имелись в каждом из залов, опечалили. Ничего, кроме незамысловатого хлама, вроде зелий, немудрящих заклинаний и посредственных вещичек, там не было. «Ну, а теперь пошли босса валить», – собрав у всех добычу, произнесла Кролина. «И вот что. Не знаю, как оно там будет на самом деле, но запомните все. Из зала до того, как мы его завалим, никому не выходить. В таких инстах часто работает правило респауна. В смысле, если ты начал бить босса, а после отступил, то все придется начинать сначала». Опередила она меня. Теперь можно ничего и не говорить. «Как на Крисне?» – уточнила мысь. «Ну, если с того берега обратно на этот вернуться во время боя». «Вот-вот», – кивнула Кролина. «Очень верная аналогия. Так что если в зал зашли, то уже не выходим. Ну а правила трех волн, думаю, знают все». Подала голос фея. «Бывает, что главгада надо убивать в 3 захода», – быстро проговорил Слав. «Он в какой-то момент становится неуязвимым и напускает на игроков кучу своих воинов. То есть сначала бьем его, потом его воинов, потом опять его. И так до того момента, пока кого-то до конца не прибьют. Или босса, или игрока». «Амадзе, потроши сундуки до того, как мы его грохнем. Сам знаешь, до того можно взять больше, чем после того». Деловито распорядилась Кролина. «И держи меня в курсе, как дело продвигается. Трень, ты у него на подхвате. И на предмет тайников помещения мониторь. Все, начали». Все так и случилось. И в стенах обнаружились тайники и волн. Тут, впрочем, ожидаемо, так как я про это знал, было 3. Причем последняя была нереально лютая по мощи. Именно тогда мы потеряли 5 сокланов, 2 гномов, не ко времени подставившуюся под удар недружелюбной гоблинской сабли мысь и 2 телохранителей наших магичек. Да и Фрейе крепко досталось. Если бы не вовремя подоспевший маньякс, то, пожалуй, ее и вовсе убили бы. Что-то драного уха. Он оказался гоблином-полукровкой. Подозреваю, что его мама согрешила то ли с орком, то ли с троллем. Дело в том, что он был, ну, очень силен. Я даже пару раз про себя вспомнил недобрым словом того, кто мне обещал, что финальный босс будет не сильно проблематичен. Ха-ха, не сильно. Вахмурка пропустил один из ударов его палицей, так с него мигом треть здоровья снялась. Что-то других интересных деталей, которыми мне запомнился предводитель гоблинов, то можно отметить на редкость живописные лохмотья, в которые он был одет, да ожерелье из мумифицированных ушей, которое этот смутьян носил на шее. Крепко подозреваю, что прозвище он за него и получил. Ушатал его все тот же маньякс. Он нанес последний удар, после которого смог покачнулся, а после с громыханиями рухнул на пол. Интерфейс немедленно откликнулся на это системным сообщением. Поздравляем вас! Вы прошли инстанс. Каждый из вас получает титул первопроходец «Гроза гоблинов», а также... Дочитать сообщение я не успел, поскольку оно мигнуло и внезапно сменилось новым, мерцающим тревожно-красным цветом. Уважаемый игрок, администрация игры приносит вам свои извинения и сообщает, что по техническим причинам вы будете выведены из игры через 5, 4, 3, 2, 1...